Глава 30. Неприятности начались, стоило войти в лес. Неприметная, то и дело исчезающая тропинка вдруг начала выписывать дикие кружева, вихляя, словно пьяный велосипедист. И вроде ведь вела в одну сторону, если судить по вставшему солнцу, но компас показывал, что нас дико крутит. Причем и обычный, магнитный, чью ошибку можно было бы списать на аномалию, и электронный. И показания у них не совпадали. Я же видел, как от деревьев и травы тянет тонким черным дымком. Тем самым, что я заметил у твари, прикинувшейся пырьевой, и идол у нее дома. И среди этого дыма, явно морочащего голову другим, то и дело появлялись просветы. Вот по ним я и двинулся вперед, понимая, что пришла пора делать то, для чего меня сюда тащили. И чем быстрее я доберусь до золотой бабы, тем быстрее наступит развязка. А поквитаться с пауком очень уж хотелось. Смешер я нес на плече, еще в деревне вынув его из кофра. Оружие в руках придавало уверенности, и я был готов схватиться с кем угодно, хоть с богами, хоть со всеми шестерками Гиршмана разом. То, что свита у него непростая, я понял уже давно. Кроме наемников, ближники бандита явно были одаренными, даже тот самый пацан. Стал бы иначе паук его таскать. Но я их не боялся, даже будучи уверенным, что они что-то задумали. Мы еще посмотрим, кто кого переиграет и уничтожит. Идти было непросто. Кто хоть раз ходил по тайге и горам, знает, насколько это тяжело, особенно если дорогу специально не чистить от валежника и всякой дряни. Хорошо, хоть я еще в Казахстане переоделся в горку хорошего качества, нашедшуюся у Кунаева, и весьма приличные берцы. Иначе давно бы уже ноги убил. Но и так приходилось нелегко. Встречались и крутые обрывы, и ущелья, и даже пара речушек попалась, которые пришлось форсировать. Благо наемники подготовились, и у них нашлось все необходимое, типа веревок, скалолазного оборудования и прочего. Но все равно время перевалило далеко за полдень, а мы еще не добрались до места. И сколько еще идти, было непонятно. Ясное дело, проводника у нас не было. Как я понял, отказ проводить паука к золотой бабе и был настоящей причиной того, что уничтожили деревню. Чтобы там не заливал Гиршман, даже будь все ее жители богопоклонниками, они никак не могли помешать нам, но на крайний случай можно было всех запереть в одной избе. Но старый м***ак, не раздумывая, отдал приказ всех убить. В то, что наемники действовали по своей воле, я не верил, хотя бы потому, что паук ничуть не удивился, увидев вымершую деревню и трупы. Значит, он все знал. Но меня больше напрягал тот факт, что они и не пытались спрятать содеянное от меня. И отмазку придумали тупую да нельзя. Надо быть полным кретином, чтобы в нее поверить. А значит, в живых меня оставлять не собираются. Лишь покойники умеют надежно хранить секреты. Впрочем, я об этом догадывался и раньше, так что в целом ничего не поменялось. Хотелось, конечно, плюнуть на все и завалить эту кодлу прямо сейчас. Со Смешером я это вполне мог сделать, несмотря на вооруженных до зубов серых гусей. Но устрой я бойню, не факт, что потом смогу найти золотую бабу. Разобраться с ней мне тоже было необходимо. Я все больше убеждался, что Гиршман не соврал, и эта странная нечисть, усыновляющая детей, — ее посланцы. И я не мог оставить это все просто так. Надежды же на бюро у меня уже не было. Слишком много подводных течений и скрытой подковерной борьбы. Нет, поставь их перед фактом, какие-то меры обязательно примут, однако оставался вопрос времени. Сколько его пройдет, пока бюрократическая машина раскачается? Может, к тому моменту тут уже никого не будет. «Витюша, вроде как легче идти стало, тебе не кажется?» Отвлек меня от выбора дороги Гиршман. «Да и тропинка уже не крутится, словно ее под хвост ужалили». Честно говоря, последнюю пару часов я двигался чисто на автомате, отрешившись от всего и лишь выискивая дорогу, но сейчас мог с уверенностью сказать, что действительно стало гораздо проще. «Возможно». «Получается, нам на ту сопку?» «Выходит так», — кивнул паук. «Приглашает, значит, нас золотая баба-то. Видать, поняла, что против тебя у нее средств нет. Поспешить бы надо, чтобы не сбежала». «Ну так поспешим». Я действительно будто услышал далекий голос, зовущий меня, но рассказывать об этом не собирался. «Скоро все кончится». «Точно, Витюша», — разулыбался старый хрыч. «Скоро уже с родными повидаешься». Я молча кивнул и пошел вперед, сделав вид, что не понял скрытой в словах Гиршмана угрозы. За семью я переживал, но все же надеялся, что мои письма дошли вовремя, и обрезково прикроет родных, пусть даже не силами бюро, а возможностями своего дома. В том, что у Юлии они есть, я даже не сомневался. Но Искуратов должен был помочь. Это ставило меня в некоторую зависимость от них, но я решил, что возможность рассчитаться еще будет. Жизнь длинная, а вот потерять родных я был не готов. Так что лучше залезть в долги, чем кого-то хранить из-за глупой гордости. Тем временем становилось все больше признаков, что мы приближаемся к своей цели. Лес поредел, и из смешанной тайги перешел в светлый сосновый бор. Идти стало удобно, появились натоптанные тропы, да и в целом это место казалось ухоженным и прибранным. Зачем кому-то делать что-то подобное посреди Алтайских гор, догадаться было несложно. Особенно учитывая, что эта сопка стояла вдалеке от людского жилья и туристических маршрутов. Да и не попали бы сюда посторонние, в этом я был на 100% уверен. Однако я ошибся, считая, что нас приглашали. Скорее заманивали, но в принципе разницы особой я в этом не видел. И так никто не расслаблялся, так что когда тени деревьев ожили, и оттуда на нас рванули чудовища, похожие на ожившие коряги, их встретили дружно. И я, и одаренные паука, и даже наемники. А я еще думал, зачем им странные очки, не слишком похожие на стрелковые? Оказалось, это артефакт наподобие линз в служебных смартфонах. Штука дорогая и к свободной продаже запрещенная, но я не был удивлен, что Гиршману удалось их достать. Да и не нашего производства они были, если судить по маркировке. Но плевать. Главное, что они помогали. Наемники видели нападающих монстров и дружно встретили их грудь в грудь. Да, пострелять тут не получилось. Пришлось браться за артефактные ножи и прочий холодняк. И именно сейчас стало понятно, почему лишенные дара вынуждены терпеть нас, бывших чемпионов изгнанных богов. Дело было не в том, что наши предки первыми восстали и ударили в спину своим благодетелям, это не искупало веков, когда они служили сторожевыми псами богов. Просто обычному человеку, даже вооруженному лучшим артефактом оружием, очень тяжело справиться с самым слабым духом. А уникальные вещи типа того же Смешера им и в руки бы не дались. Недаром даже шестерки паука таскали молот в кофре и лишний раз старались не трогать. Ответка могла прилететь только в путь. Зато сейчас Крушитель показал себя во всей красе. Я без устали махал Смешером, буквально разрывая нечисть на части. Рядом рубилась свита Гиршмана. Наемники тоже пытались помочь, но сил у них с трудом хватало, чтобы защитить себя. И то приходилось то и дело помогать. Но даже так мы явно брали верх. Монстров становилось все меньше, и мы уже не пятились назад, как при первом навале, а спокойно и методично уничтожали все, до чего могли дотянуться. Казалось, еще минута и все, победа будет за нами, когда над тихими сопками Алтая раздался жуткий вой. Вибрирующий звук проникал в самое нутро, сжимая сердце холодными лапами ужаса. От страха подкашивались ноги, и лишь огромным усилием воли я сумел устоять, а не позорно плюхнуться на задницу, как большинство остальных одаренных. И это еще было нормально. Те же наемники либо потеряли сознание, либо катались по земле, зажимая уши и вопя. На ногах остались только я и Гиршман. Впрочем, я не сомневался, что паук обвешался защитными амулетами, словно новогодняя елка, но даже с ними он едва держался. «Вот отличный момент покончить со всеми разом», — мелькнула у меня мысль. Но, к сожалению, этот урод мне еще нужен был, чтобы разобраться с золотой бабой. Отпускать ее я был не намерен. А значит, нужно было что-то сделать и срочно, и словно откликаясь на зов, в глубине души заворочился зверобог. Он, как медведь, разбуженный раньше срока, поднимался на дыбы, чтобы выместить на обидчиках свою ярость, и в следующую секунду я зарычал. Да так, что с ближайших деревьев посыпались хвоя и шишки. Да, на фоне воя «Алтын-Ай» мой рык мог показаться не громче писка котенка, но эмоции и ярость, которые я вложил в него, помогли остальным. Они словно встряхнулись, сбросили себя оковы ужаса. Не полностью, но достаточно, чтобы взять себя в руки и подняться на ноги. Однако это удалось только одаренным. Наемники так и остались лежать на прелой хвое, и я бы не сказал, что был этим расстроен. У меня на огнестрельное оружие в таком количестве стойкая аллергия появилась, особенно когда понимаешь, что все оно может пальнуть тебе в спину. Так что пусть полежат, отдохнут. Я бы еще от себя им добавил, жаль, не получится незаметно. Но и так хорошо. И встряхнувшись, я двинулся вперед. До вершины сопки осталось совсем чуть-чуть. На поляну мы выскочили неожиданно, хоть и ожидали этого. Вот только что, казалось, шли через лес, и не было ему конца и края, и вдруг раз! И уже стоим на залитой солнечным светом прогалине, в центре которой примостилось самое настоящее капище. Такое же, только в миниатюре, я видел в подземелье Упыревой. Только здесь, вместо безликого деревянного идола, сидела громадная каменная баба, сверкающая позолотой. Ошибки быть не могло. Мы были на месте, и знакомый черный дымок, поднимающийся от идолища, сказал мне об этом лучше любых доказательств. Именно его я видел, а датчики бюро не могли уловить. Значит, все верно. Именно здесь и крылась разгадка тех странных бабок. Я ловко крутанул молотом и шагнул вперед. «Стой!» Вдруг навстречу нам высыпалось полдюжины старух, одетых по-разному, словно одна только из глухой деревни выбралась, а другая, наоборот, всю жизнь прожила в городе и интеллигентка в четвертом поколении. Но главное, они явно не были людьми. «Стой! Не смей!» «Вас-то мне и надо!» Я оскалился, вскидывая смешер. «Расплодилась нечисти!» Бабки зашипели, мгновенно теряя человеческий облик, но, в отличие от Пырева, избегать не спешили, а похоже, что были настроены биться до конца. Меня это устраивало. Надоели уже эти бесцельные шатания по лесу вне самой приятной компании. Хотелось побыстрее все закончить и вернуться домой. Я даже был согласен на помощь шестерок паука, тоже взявшихся за оружие. С ними я потом разберусь, а сначала... «Остановитесь!» Грохнуло так, словно в сопку ударила молния, несмотря на абсолютно чистое небо. «Вы пришли со злом ко мне, но я не держу зла на вас. Прошу лишь выслушать». Я потер глаза, думая, что мне кажется, но нет. Громадный позолоченный валун, из которого был высечен идол, плыл и изменялся, словно сугроб под жаркими солнечными лучами. Секунда-другая, и на месте него оказалась женщина в возрасте между зрелостью и старостью. Вот только она была словно отлитая из золота. Сияние металла слепило, разглядеть подробности было сложно, но меня они не интересовали. Главное, что я нашел корень зла и источник проблем, и сейчас собирался навсегда выкорчевать его из земли. «Думаешь задурить мне голову?» — я усмехнулся. «Не выйдет. Я твою сволочную натуру насквозь вижу». «Но чего плохого я сделала?» Алтын Ай ничуть не смутилась моим ответом. «За что ты хочешь меня убить, воин?» «Что плохого?» Я тут же вспыхнул злостью. «То есть в том, что твои ведьмы делают с детьми, нет ничего плохого?» «Но они действительно ничего плохого детям не делают», казалось, натурально удивилась богиня. «Мы находим сирот, потерявших родителей. Даем им дом, семью взамен той, что они потеряли. Мы забираем боль и горе, позволяем детям не страдать, а жить полной жизнью и ничего не просим взамен. В отличие от людей. Разве тот мальчик, Ванечка, пострадал от нас? Нет, его родных убил пьяный водитель фуры. И разве это мы пришли в твой дом с оружием? В чем провинились перед тобой жители деревни?» «Это не я!» Грёбаной золотой стерве удалось таки смутить меня, но еще больше разозлить. «Это...» Тут я покосился на паука со свитой и заметил, что они замерли со стекленевшими взглядами. «Что за хрень?» «Они тебя не слышат», — пояснила богиня. «Как и ты их. Каждый из вас видит меня отдельно от остальных. Не волнуйся, ничего с вами не случится, я просто хотела побеседовать». «Серьезно?» — меня вдруг пробрал смех. «Ты, богиня, решила за жизнь перетереть с нами, с двуногим скотом, который вы гоняли на убой?» «Я никогда не считала людей стадом», — грустно покачала головой Алтын Ай. «Помогала вам, вела, учила и ничего не просила взамен. Вы все для меня как дети, моя семья, и поэтому я не ушла со всеми. Сейчас расплачусь». Хоть слова золотой бабы были похожи на правду, я не собирался дискутировать на эти темы. «Помощники хреновы! А кто вас об этом просил? Кто звал вас сюда?» «Вы?» — Алтын Ай ласково улыбнулась. «Когда больно и страшно, когда холодно и голодно, когда темно и ночной ужас подступает к самому порогу. Как дети зовут маму, и я пришла, чтобы обогреть, защитить и накормить». «Дети вырастают», — я вдруг почувствовал усталость. «И идут своей дорогой». «Но это не значит, что родители прекращают их любить», — покачала головой богиня. «Наоборот, Они еще больше переживают за них. Ты должен знать это лучше всех, чемпион богини клубничных полян». «Чего?» Я опешил от того, как она меня назвала. «Кто?» «Я и так сказала больше, чем должна». Снова улыбнулась Алтын-Ай. «Не волнуйся, ты еще все вспомнишь, герой. А сейчас делай, что должен». «Да какого хера тут вообще происходит?» И вот тогда меня прорвало. «Что, млядь, тут творится? Какой чемпион, что я должен вспомнить, блин? Почему мне всякая потусторонняя шушера то и дело намекает на что-то? Что вам, блин, от меня надо?» «Я?» Начала была богиня, и в этот момент что-то со страшной силой рвануло. Нас раскидало по сторонам, но сознание я не потерял. А когда попытался встать, на меня вдруг навалилась тяжесть, словно упала бетонная плита. Я только и мог что рычать и дергаться, но даже приподняться не получалось. Зато я прекрасно видел все, что происходило вокруг. Капище пострадало не сильно. Так, пара столбов покосилась, не более. Золотая баба тоже отлетела и сейчас ворочалась на земле, как и я. Но вокруг нее уже стояли трое одаренных из свиты Гиршмана, направив на богиню какие-то жезлы, явно артефактные и подавляющие божественную силу. Судя по всему, меня держат точно так же. Вон я даже могу видеть сапоги одного из гиршмановских уродов. А еще самого паука. Он стоял, взирая на нас с довольной улыбкой на мерзкой морде. Видимо, считал, что все удалось. «Ну что, Витюша, вот и все». Как я и думал, в последний момент старого хрыча потянуло потрепаться. «Видишь, как все просто. Раз — и все. А ты боялся. Дурачок ты, Витюша, но я тебя не виню. Мало кто будет в своем уме, если его менталист обрабатывает. А Сереженька один из лучших даже не в стране, а в мире. Иди ко мне, мой мальчик. Хорошо потрудился». «Менталист?» Я не мог понять, о чем он говорит. «Какой в жопу менталист?» «Обычный», — ласково улыбнулся паук, погладив по голове того самого пацана с крысиным лицом. «Обычный менталист, Витюша. То, что мысли читает. Или нужные в чужую голову вкладывает. Вот и с тобой поработал, успокоил, заставил мне довериться. А как иначе-то? Ты же у нас зверь практически. С тобой только лаской надо. Ох, когда ты на меня кинулся, думал, ну все, сорвется, валить придется наглухо. Но Сереженька умница, как надо сработал. И вот результат». «Какой в пень корявый результат? Нахрена все это нужно?» Наконец я задал вопрос, который терзал меня с момента нашей первой встречи. «Ты понимаешь, что тебе хана, даже если ты меня завалишь?» «Да, конечно, понимаю, Витюша», — сплеснул руками Гиршман. «Думаешь, я не знаю, как вокруг тебя все хороводы водят? Мог бы, я бы десятой дорогой тебя обошел. Но ты сам виноват. Кто ж знал, что у тебя чутье на силу золотой бабы прорежется? Она хитрая тварь, спряталась, из своей норы даже носа не казала. А пойди найди ее в этих проклятых горах. Она нужна мне, Витюша, очень нужна. Умираю я. Рак в четвертой стадии. Месяц от силы дают эскулапы, говорят, никаких шансов нет. Да чтобы они понимали, коновалы проклятые». «И ты решил, что если припрешься лично, она тебя вылечит?» Я рассмеялся. «Это после того, как ты мне заливал про то, что одаренные должны править, потому что защищают людей от нечисти. А получается, сам к ней на поклон идешь, предатель!» «Ну что ты, Витюша?» Опять ласково улыбнулся паук, а меня передернуло, настолько мерзко смотрелось его лицо, будто настоящий паук оскалился. «Я от слов своих не отступаю, да и лечить меня поздно. Мне ведь, Витюша, нынче 87 годиков стукнул. Старый я уже, организм отказывает. Даже если молодость вернуть, ну, проживу еще лет 100 в лучшем случае, и все. А я не хочу умирать, Витюша. И знаешь, какой самый лучший способ это сделать?» «Какой?» Я немного опешил от таких откровений. «Самому стать богом!» Вот теперь Гиршман не улыбался, а глядел на меня зло и цепко. «Только так. И ты привел меня сюда, за что тебе сердечная благодарность. Только вот извини меня, Витюша, но отпустить я тебя не могу. «Все понимаю, но сил мне понадобится много, так что придется и твои позаимствовать». «Сука!» Я задергался, но артефакты держали крепко. «Тварь! Да я тебя...» «Покричи, Витюша, покричи!» Сочувственно покивал старый мудак. «А лучше поплачь. Легче помирать будет. Уж я-то знаю, навидался. Сначала все герои, а когда дело дойдет, плачут, умоляют, матушку зовут. Или богатство сулят, мол, все отдам, только пощади. А зачем мне что-то отдавать? Я и сам возьму. Думают, если надежда какая есть, помирать легче. Вот и тужатся, стараются. Верят, что, может быть, вернутся. Зато потом в глазах такая грусть. Уж лучше просто поплачь и сдайся. Те, кто не дергается, такими спокойными на тот свет уходят. Ну, хоть картины пиши». «Я убью тебя, мразь». От ярости мои глаза пылали алым светом, но при этом я себя прекрасно контролировал. Клянусь. «Ох, Витюша!» — покачал головой Гиршман и отошел. «Расстраиваешь ты старика. Но некогда мне тебя уговаривать. Хочешь, борись, мне же проще будет. А пока займемся нашей богинюшкой. Ну что, Алтынай, нашел я тебя». «Глупый ты». Золотая баба, казалось, не испытывала никаких неудобств и ничего не боялась. «Хочешь богом стать? Попробуй». «Так и попробую. Чего нет-то?» Снова мерзко улыбнулся паук. «Сереженька, неси его сюда. Пришла пора заканчивать, а то, глядишь, заявится кто незваный. Все дело испортит». Я внимательно следил, как пацан тащил к хозяину еще один кофр, не забывая при этом изображать активную борьбу. Небольшой, гораздо меньше, чем был у Смешера, валяющегося неподалеку. Видимо, там был важный артефакт, с помощью которого паук и собирается высосать жизнь и силу у богини, а затем у меня. Было мне жалко золотую бабу? Да не особо. Да, она правильно сказала, что в целом упрекнуть ее не за что. В книгах они писали то же самое, однако она была богиней, врагом. Я не фанатик, но рядом с ней мне было физически неуютно. Это не страх или что-то такое, а ощущение, будто я что-то забыл. А тут еще эти намеки-то такие жирные. Чемпион богини клубничных полян. Это что вообще за хрень? Кто это? Что за поляны? И какой из меня чемпион, если я даже не в курсе этого? Вот ради ответов я бы жизни и спас. Да и в целом придется, ибо ради этого я в такую жопу и забрался. Пусть старый так верил в своего менталиста, я точно знал, что никто в моих мозгах не шарился. Я просто решил, что самый умный. Зажрался, зазвездился. Но с другой стороны, все же получилось. Я здесь, паук расчехлился по полной. Осталось лишь сделать последний шаг, и все. Главное — дождаться сигнала. Тем временем пацан добежал до хозяина и протянул ему кофр. Гиршман трясущимися руками расстегнул замки, затем приложил палец к небольшому окошку, и только после этого крышка откинулась, и он вынул из чемоданчика кинжал. Небольшой, с локоть общей длины, но с его появлением, казалось, свет потемнел, будто солнце что-то закрыло. Да и сам нож с виду вызывал дикое отвращение. Короткое трехгранное лезвие было усеяно зазубринами, затрудняющими извлечение его из тела. А рукоятью ножа служила фигура демона, судя по виду, индийского. Они любят такие украшения и вычурности. Но самое противное, что он шевелился, разевая пасть, усеянную острыми клыками. И стоило пауку сжать рукоять, как демон вцепился ему в руку, жадно зачавкав. «Помнишь его?» Стремительно бледневший Гиршман продемонстрировал кинжал богини. «Это тот самый Пхурбу, что создал Нарака, с помощью которого он стал богом». «Для этого он убил сотни тысяч человек». Вот сейчас Алтын-Ай не казалась безмятежной, а наоборот, хмурилась в гневе. «И стал демоном. И ты хочешь пойти по такому пути? Глупец! Боги, демоны!» Хрипло рассмеялся паук. «Плевать! Зато я буду жить вечно и править всей землей! Эти жалкие людишки склонятся под моей пятой, или я уничтожу всех и каждого!» «Понятно. Мания величия». Я тяжело вздохнул, ибо работать с психами всегда сложно. «Слышь, демон недоделанный, Убери ковырялку и даю слово, я тебя не убью, даже несмотря на то, что ты угрожал моей семье». «Они уже мертвы», — отмахнулся от меня паук. «Я же обещал, что ты с ними встретишься. А сейчас...» «Да как вы меня задрали!» Я плюнул, и тут в ухе раздался шепот, которого я так долго ждал. «Ну, наконец-то! Поехали!» Взмах руки, и Смешер, сорвавшийся с места, врезается сначала в одного урода, держащего меня под контролем, а затем в другого. Третий сам вдруг разваливается на несколько частей, а следом за ним и дерево на краю поляны, попавшее под удар воздушных лезвий. Скуратов, как всегда, бьет от души, чтобы наверняка, но в данный момент мне нет дела до его точности. Я срываюсь с места, из положения лежа, за пару секунд преодолевая расстояние до паука и наношу удар. Едва молот дернулся, Куприян почувствовал, что все пошло не по плану, но отступать не собирался. Он твердо был настроен сегодня стать богом или демоном, плевать кем, главное избавиться от этой смертной оболочки, а там хоть трава не расти. Выкрутится, не впервой. Кого надо, купит, кого запугает. Недаром же у него пачка компромата на каждого маломальски значимого политика. Главное сделать дело, и старик с проворством, которого никто не ожидал от человека в его возрасте, кинулся на золотую бабу, занося ритуальный нож для удара. Демон, которого заключил в него создатель, жаждал крови жертвы, и их желания с Гиршманом полностью совпадали. Но было уже поздно. Зря паук надеялся на свои амулеты. Нет, я не спорю, они были высшего класса. Думаю, что даже прямое попадание танка ему бы не повредило. Но я же не танк. Я и не думал лупить со всей дури по щиту в надежде пробить, хотя если взять Смешер, то, скорее всего, мне бы это удалось. Все-таки темные альвы плохого оружия не делали. Другой вопрос, как долго бы щит продержался? Секунду, две? Но этому уроду достаточно было мгновения, чтобы воткнуть в богиню свой мерзкий нож. Так что пришлось импровизировать. «Ну вот и все!» Гиршман довольно прохрипел, чувствуя, как в него вливается жизненная сила, передаваемая демоном. Но почему-то поток был слишком жидким и быстро иссякал, и в поисках причины паук покосился на нож, чтобы увидеть, что тот торчит из груди пацана-ментанта, которого я использовал как живой щит для богини. «Сереженька! Как же так? Как так?» «Вот так». Я стоял за спиной у старика, сжимая костяной нож, пробивший все щиты паука и вошедший ему точно в сердце. «Ты думал, моим родным можно угрожать безнаказанно?» «Витюша!» Гиршман попытался дернуться, но силы стремительно покидали его. Жизни Сереженьки надолго не хватило, чтобы поддержать его собственную. «Витюша, я же хотел, чтобы мы вместе!» «Хоть перед смертью не лги, старый выродок!» Поморщился Скуратов, подошедший к нам после того, как закончил с шестерками. «Володенька!» Сдаваться паук не собирался, пытаясь выдернуть пхурбу, но зазубрины на лезвие надежно засели в теле, не пуская жуткий клинок. «Я же тебя вот таким помню. Мы же с папой твоим». «Заткнись уже», — поморщился Владимир Алексеевич. «Ты отца предал при первой возможности. Так что считай, что вы в расчете». «Думаешь, меня так просто убить?» Вдруг жутко рассмеялся старик, словно и не замечавший ножа в сердце. «Я вернусь из Нифльхейма». «Дурак ты, Куприян!» — вздохнул Скуратов. «Теперь даже твоя богиня тебе не поможет. Асура не отдаст свою добычу. Ты не знал, что за использование Пхурубу смертный платит своей душой? Так что прощай, паук. На этот раз это действительно конец». «Нет!» Гиршман вдруг дернулся всем телом, и мне пришлось навалиться, чтобы удержать его, а заодно я провернул нож, расширяя рану и рассекая сердце старика пополам. «Нет, нет, я не хочу». Все, кончился. Владимир Алексеевич вздохнул, но тут же встряхнулся и хлопнул меня по плечу. «Ты как, Вить?» «Нормально». Я пожал плечами, действительно не ощущая ничего особого от того, что только что убил человека. Ну, разве что облегчение, ведь все закончилось. «Спасибо, что приехали. Я когда шепот услышал, у меня прямо от души отлегло». «Да куда б я делся?» — рассмеялся Владимир Алексеевич. «Мне и так Юлька плешь проела, чтобы быстрее собирался. А не пошел бы, так и вовсе бы мозг чайной ложечкой выхлебала». «А мне это, видимо, еще предстоит». Я тяжело вздохнул, чувствуя, что разговор с куратором будет тяжелым. «Ты это заслужил!» — заржал Скуратов, но быстро успокоился. «Блин, нехорошо возле покойников веселиться, хоть усопшие были редкими тварями. Давай потихоньку Куприяна оттащим в сторону. Уж больно мерзкий у него ножичек. Ну а с вами, гражданка Алтын-Ай, нам предстоит долгий разговор. Из Москвы уже летит особая группа бюро и правительства. Советую не оказывать сопротивления». «Я в вашей власти». Богиня поднялась на ноги, а затем вдруг шагнула ко мне и поцеловала в лоб. «Пусть мое благословение защитит тебя, чемпион, и придаст сил. Они тебе еще ой как пригодятся».